Я жажду раствориться в ее взгляде, потонуть в лучистом сиянии ее глаз, умереть, глядя на нее, хотя бы за это я был осужден на вечную гибель. Не страх, но сама любовь дает мне силу бороться против любви, против той любви, что внушает мне Пепита. Да, я уже понял, что люблю ее. Но в душе моей, в могучем единоборстве, возникает любовь к Богу. Тогда все меняется и сулит мне победу. Тот, кого я люблю высшей любовью, представляется моему духовному взору ослепительным солнцем, заливающим пространство волнами света. А та, которую я люблю любовью земной, блуждает в воздухе, подобно пылинке, позолоченной солнцем. Сияние ее красоты, ее привлекательности не более чем отражение этого несотворенного солнца, не более чем сверкающая, мимолетная, непостоянная искра беспредельного и вечного пламени. Моя душа, охваченная любовью, жаждет обрести крылья, чтобы, поднявшись ввысь, сжечь в этом пламени все, что есть в ней нечистого. Уже много дней жизнь моя полна непрерывной борьбы. Не понимаю, каким образом недуг, которым я страдаю, не отражается на моем лице. Я почти ничего не ем, не сплю. Если сон смежает мне веки, я внезапно просыпаюсь, исполненной тревоги. И мне кажется, будто я только что участвовал в битве мятежности добрых ангелов. В этой битве света против тьмы я сражаюсь за свет. Но иной раз мне представляется, что я перехожу на сторону врага, что я бесчестный перебежчик. И мне слышится голос Патмосского орла. Он говорит: «Люди возлюбили тьму более, чем свет». И тогда ужас наполняет меня. Я считаю себя погибшим. Патмосский орел имеется в виду легендарный автор Апокалипсиса Иоанн Богослов, по преданию написавший эту книгу на острове Патмос в Эгейском море. Я должен бежать, иного выхода нет. Если до конца месяца отец не разрешит мне уехать и не поедет со мной, я убегу и скроюсь, как вор, не говоря ни слова. 23 мая. Я не человек. Я презренный червь, позор и стыд человечества. Я лицемер. Душа моя смертельно скорбит. Я залит потоками неправды. Стыжусь писать вам, но, превозмогая себя, пишу. Мне надо исповедаться вам во всем. Мне не удается побороть себя. Я не только не перестал навещать Пепиту, но каждый вечер спешу прийти еще раньше, чем прежде. Точно дьяволы против моей воли тащат меня в ее дом. К счастью, я никогда не застаю Пепиту одну. Я не хотел бы увидеться с ней наедине. Добрейший отец викарий почти всегда меня опережает. Он объясняет нашу дружбу сходством благочестивых вкусов и полагает, что она покоится на набожности, как те невиннейшие дружеские чувства, которые он сам питает к ней. Мой недуг быстро усиливается. Как камень, оторвавшись от купола храма, падает все быстрее и быстрее, так и душа моя стремительно падает в бездну. Теперь, когда мы с Пепитой подаем друг другу руки, это бывает уже не так, как в начале. Усилием воли мы вкладываем в рукопожатие весь трепет наших сердец, и точно с помощью дьявольского волшебства переливаем и смешиваем нашу кровь. Я знаю, Пепита чувствует, как стучит в ее венах моя жизнь, и я сам ощущаю в крови биение ее жизни. Вблизи я ее люблю, вдали ненавижу. Рядом со мной она привлекает меня, притягивает, покоряет кротостью и налагает на меня сладостное ярмо. Вдали воспоминание о ней убивает меня. По ночам я грежу, будто она перерезает мне горло, как Юдиф, полководца ассирийцев, и вонзает в висок кинжал, как Иоиль Сесарис. Юдиф — легендарная героиня, умертвившая полководца ассирийцев Алаферна. Сесара ханаанский полководец, предательски убитый во время сна в шатре у Иаили.